начинал службу прапорщиком в Семеновском полку. Сражался при Бородино, Малоярославце, Люцине, Бауцине, Кульме, был ранен. Товарищи избрали его диктатором. Он должен был возглавить вооруженное восстание, но на Сенатскую площадь так и не явился. Декабристы. Сергей Трубецкой. У нас в гостях историк Оксана Океянская и филолог Анастасия Готовцева. Здравствуйте. Оксана Океянская окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета, автор книг «Южный бунт», «Восстание Черниговского пехотного полка», «Павел Пестель», «Офицер-разведчик-заговорщик» и «Южное общество декабристов». Анастасия Готовцева окончила факультет документоведения Российского государственного гуманитарного университета, кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики РГГУ. Автор ряда статей по истории отечественной журналистики и военной истории России. Декабристов и вообще движение декабристов, она сейчас переживает новый этап своего изучения, потому что очень много мифов действительно рухнуло, и тому исторические причины, конечно, и причины, собственно, связанные с развитием исторической науки, как науки. Но дело в том, что главное, что происходит сегодня, вот движение декабристов начинают рассматривать не изолированно, не как нечто такое особое, отдельное в отечественной истории, не то, что разбудило там Герцена, а потом Ленина, а вот именно как составную часть исторического процесса, как составную часть общественного движения Александровской эпохи. И вскрываются все новые пласты, позволяющие судить о связях декабристов с высшими должностными лицами империи, о связях их планов с планами конституционных преобразований, разрабатываемых императором и ближайшим окружением императора. И все это придает вот новый стимул, новый импульс изучения, безусловно, такого интереснейшего явления в русской истории, как движение декабристов. А что это, новые архивные документы? Что-то открыли или просто нужно было какие-то шоры сбросить, потом был инкубационный период, вот эти 15-20 лет, и сейчас новые знания явлены общественности? Ну, знаете, тут одно за другое. Просто дело в том, что когда появился новый взгляд, появилась идея пойти и поискать что-то в архиве, в фондах, которые раньше никогда с декабристами не связывались. Вот. И действительно, вот более широко взглянуть. И, конечно, новые данные, новые какие-то, ну, я не знаю, громкое слово скажу, открытия, позволяет сделать архивный поиск. Безусловно. Сейчас это уже можно сказать точно, потому что то, что было опубликовано вот в рамках, скажем так, советской историографии, это уже изучено. Все изучено, и то, что изучено не было, это изучить позволяет новый взгляд, новый угол зрения. Более такой. Я еще могу к этому добавить, что, конечно, уникальный и неучтенный источник как по истории движения декабристов, так и вообще по Александровской эпохе, это журналы той эпохи. Журналы не прочтены, журналы не поняты. Между тем, об общественной мысли той эпохи, о том, чем жило русское общество вот, времен декабристов, времен императора Александра, времен Пушкина, прежде всего позволяют судить периодические издания, которых было много и которые толком даже не описаны. Это были за люди. Потом мы же знаем, что это было не просто дворяне, они были членами разных обществ, в том числе и тайных, не только декабристских, они были масонами. Что было за масонство того времени? И вообще, люди какого уровня кругозора и образованности традиционно были эти имена? О всех декабристах сразу говорить очень сложно. люди, которые... Кстати, некоторые говорят, что это весьма такое понятие сложное, потому что те, кто осудили из-за декабрьского восстания, ну, там были и много людей, которые в тени остались. Вот сейчас только-только закончилась полемика в исторической науке на тему, кто такие вообще декабристы, были ли они. И вот лично мое мнение в этой полемике, что декабристы – это такая идеологема, созданная стараниями Александра Ивановича Герцена. И совершенно непонятно, кого, вот, кто эти люди. Это те, кто участвовал в восстании. Но не все участники тайных обществ участвовали в восстании. Да? Или это участники тайных обществ, но не все участники тайных обществ опять-таки вышли на Сенатскую площадь. Ну, Трубецкой же не вышел. Да, кто Трубецкой он, не вышел. Непонятно. Трубецкой или кто не был осужден. А Пестель вообще арестовали 13-го числа никуда на не ходил, да? И что? Да. Например, или, может быть, те, кто был осужден, да? По делу у тайных обществ. Фигуранты. Да, фигуранты этого дела. Но далеко не всех нашли, а многих и не судили, и отпустили. Да? По определенная... разным причинам. Но не успел скрыться. Да. Даже не успел скрыться. Там кого-то царь не хотел трогать. Родственные связи. Родственные очень связи. Большую роль играли. Да, или малозамешанные люди. Да. Да, ну, участники потом всех тайных же не пересажаешь. Да? И всех не пересажаешь. Или слишком большие чины. Тоже? Да, или большие чины, выше генерал-майора никого просто не трогали, а были люди, члены тайного общества. Генерал-майор там один, да. В скобках да, прописи да, один. Ну нет, ну там два, Фон Визин и Волконский. Да. А, Волконский, да. Вот. Да. Но выше генерал-майора там просто не было. Поэтому очень трудно выделить критерии, вот как мы причисляем к декабристам, кто это такие, да? И мне кажется, что, и вот как вот мы с Анастасией Геннадьевной решили, что в своих вот совместных исследованиях мы просто отказываемся от этого термина декабристы. Кроме цитат. Да, кроме, естественно, цитат. Mm-hmm. Потому что он просто нам не нужен. Потому что нам кажется, что вот тот феномен, который принято называть термином декабристы, это просто часть общественного движения в той или иной форме. Непонятно, что такое тайное общество. Союз благоденствия был всем хорошо известен, все знали, что он существует. Да? Поэтому, если мы говорим о членах Союза благоденствия, мы так их называем там члены Союза благоденствия. Союз благоденствия. В официальной историографии тайная организация декабристов. Союз был основан в 1818 году в Москве на основе Союза спасения. Во главе была коренная управа и дума. Местные управы были созданы в Санкт-Петербурге, Москве, Тульчине, Кишиневе и других городах. Цель Союза была известна только его учредителям. Это было уничтожение самодержавия и крепостничества и введение конституционного правления. Очень трудно и, мне кажется, невозможно подобрать определение к вот этому термину декабрист. Это такая идеологема, которая обозначает, в общем, хороших людей Александровской эпохи. Да, потом еще поставили знак «равно». Революционеры. Это да, позже. Да, да. Ну, да. Почти. Хотя да. Это было смешно, они были все благородных кровей. Да, это не ложилось да. Несколько на классовый да. Подход, но тем не менее. Да, да, да. Плюс дворянский, да, там такой романтический был потом флёр, там, что вот они боролись, да. Они хотели нового будущего. Вопрос: какие мотивы, как правило, лежали в основе желания изменить что-то к лучшему, к худшему. Это другой разговор. Но вот по-разному, в разных культурах относятся к тем радикалам, которые хотят насильственным путем изменить существующий порядок вещей. Это было желание, конечно, не в первую очередь не облегчить тяжелую долю бедных крепостных крестьян, заслуживших освобождение, в результате конечно, победы, над супостатом. Да. Конечно, видимо, заслуживших освобождение, а но не спорит, дело да, совершенно заслужили. Не в этом, на самом деле. Потому что было желание, вернее, не было, не хотелось заранее быть вписанным в какую-то строгую структуру, потому что у каждого сословного общества есть некая структура, и человек в этом сословии родившийся, он, видимо, никуда дальше не продвинется. Но вот, он заранее знает, заранее что, знает, если что ты, вот да. Он там, если он богатый, знатный дворянский род, Волконский. Ну да, Волконский, но что ему светило максимально? Ну стал бы он полным генералом. Ну и все. Он бы не мог стать императором, например. Потому что политиком в широком смысле слова. Да? Ну, люди хотели говоря, определять историю, управлять да, государством. Определять историю, да. А это было невозможно, потому что управляет только царь. Остальные занимаются интригами. Остальные служат. Да. Вот, служат государю. И занимается подковерными играми. А вот так вот, быть членом парламента, быть министром, вот поскольку ты сам этого добился, не поскольку тебя царь выбрал, чтобы ты его волю там исполнял, да? Вот это было невозможно. И вот, собственно, этого хотели декабристы, когда, ну, условно говоря, декабристы, когда задумывали свои восстания. Это очень глубокая вещь. И мне кажется, что вот главный урок 12-го года, да, как раз и состоит в том, что вот в 12-м году эти люди, которые, ну, старшие участники движения, которые были офицерами, они поняли, что вот от их личной воли, от их личного мужества, от их личного интеллекта зависит исход битв, зависит исход побед. Да, они вот могут повлиять. Судьба мира. Судьба мира в конечном итоге. А да, потом они пришли. В локальной войне, да. Да, потом война кончилась, да, они вернулись все, домой, да. И что? Вроде, да, ничего и не изменилось. Да, что и нужно так служить, и вот служить, и служить, и все, со исполнять волю. Служить, да. Служить, да. Да, вот, хотелось-то больше. А тлетворное влияние, я имею в виду Запад и просвещение, то есть это были широко, я почему сказал о гувернерах, Трубецкой свободно владел этими языками. Он, да, читал, да, он, да, путешествовал, да, он был образован, а это уже достаточно большой информационный поток шел оттуда, мысли, идеи и практика организации жизни, в том числе в Европе. Я уж не говорю про республиканскую Францию. И в Англии много чего интересного происходило. Ну да, конечно, они прислушивались к Западу и прислушивались к идеям просвещения и были учениками все века просвещения. Но, много читали. Да, очень много читали, но много читали не только они. Да? Да. Нельзя сказать, что вот те, кого мы называем декабристами, много читали, а те, кто... А вот, император Александр, император Первый Александр читал мало. Или Аракчеев ничего не читал. Да, это же не так. Просто другой вопрос, насколько готовы были люди вот, да, жертвовать всем ради того, чтобы вершить судьбами мир. То есть исходная база чтения была у всех одинакова. Все читали. И все знали историю Французской революции, все знали историю Англии и английских свобод. Но насколько это можно было принять вот в качестве образца такого для подражания и, ну, как такой пример, как можно сделать, да? Как можно сделать, к чему нужно стремиться, чтобы вот стать лично свободным политическим деятелем, да? Вот здесь вот декабристы просто отличались от других, да? Для них это был пример для подражания. Потом для других страниц мы вот обсудим, я надеюсь, мы вернемся, угу, к этой теме, обсудим вероятность, точнее, цареубийства, если вот там события будут развиваться по определенному сценарию, и вернемся к воспитанию. Насколько уже секулярное сознание, идеи вот эти просвещения, они подготовили или были ими восприняты таким образом, что человек может все, что он может стать над порядком вещей, быть равным, а то и выше Богу. Ну, это вот западное, это развитие западной мысли, что он свободен в этом смысле. И это попытались не перенести на русскую почву. Вот насколько образование этих людей способствовало, или это зависело от семьи, или от каждого человека? Это зависело, мне кажется, не от образования, не от семьи, а это зависело от истории мировой, происходящих на их глазах. Был Наполеон. И этим все сказано. Да, человек, который подчинил себе полмира, который возвысился над толпой, корсиканец, французский император, властитель полумира, да, победитель всех вообще. И на этот пример Наполеона откликнулись очень многие дворяне, очень многие, как мы все глядим в Наполеона, как скажет, угу, Пушкин, «Двуногих тварей миллионы, для нас орудие одно, нам чувство дико и смешно». И вот этим комплексом Наполеона и русское общество, вообще европейское общество болело до самого конца XIX века. Ну, франкофист, вот это... Ну, да. И в литературе это отражалось, да, и в романтизме культ Наполеона и культ сильной личности, да, не обязательно декабристы. Опять-таки, здесь декабристы не уникальны. Это движение времени, знамение, да, времени. Поэтому трудно, да, выделить декабристов и не декабристов. Да. Вот о, да, чем и речь. Да. Таким образом, мы, ну, с той или иной долей натяжки можем говорить, что это речь идет о, как бы, общении, создании определенных кружков, организаций, товариществ, обществ, людей с серьезными амбициями, с нереализованным потенциалом, которых вот что-то такое, вот надо было что-то делать, там, не то, чтобы было скучно, но вот они хотели. И тут... И скучно тоже. Да, и скучно, ну, да, и тут, да, конечно. Кстати, да, это, ну, это же Пушкинское. И тут идеи масонства. Да. Они вот вроде как благородные с одной стороны, а с другой стороны структурно они один шаг вот от создания тех самых заговорческих структур, достаточно жестко сцепленных, полувоенной организации, хотя они все были уже военные люди, они прекрасно все это понимали, которые действительно способны вершить судьбу мира. И братья масоны же в Европе добивались результатов. И если мы говорим о ложах российских, они имели общение с... Тем более там языковых барьеров, как мы понимаем, не было. Вот, никаких, да. И вот этот вот обмен опытом, он, естественно, происходил. И соблазн-то был велик. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18 века масонство получило распространение среди образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в которые входили Иван Шварц, Иван Лопухин, Николай Новиков и другие. К 20-м годам 19-го столетия членами лож были почти все участники движения декабристов, многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи были запрещены указом Александра I. Русское масонство – это все-таки немножко другое. Но, тем не менее, это не европейское масонство, потому что вот в 18 веке, к концу уже века, да, русское масонство выродились в такие аристократические элитарные организации, дворянские салоны, собрания, да. Салоны такие. Где, в общем, люди весело проводили время, пили, гуляли. Все это описано Толстым в «Войне и мире» прекрасно. Вот. И вот молодые офицеры, которые вступили в ложу на войне или после войны, они там искали, конечно, другого, вот этой возможности самореализации, построения какого-то, может быть, параллельной какой-то социальной структуры, где можно было реализовать там свои там амбиции, свое желание там власти, свои умения организовать там какие-нибудь акции, да, политические. Но, подготовить, ну, или подготовиться общественное к мнение переменам, к чему-то, да. Но выяснилось очень скоро, да, что масонству, вот русскому, как такому движению, это совершенно чуждо. Это аристократические клубы, где вот этим вот не занимались. Это было не нужно большинству масонов. Поэтому отпочковалось общественное движение от масонства и пошло совершенно своим путем. Практически отказалось. Да, отказалось. Так. Религиозный фактор играл какую-то роль? Или они были такие показные православные христиане, или они все-таки уже почти атеисты? Играл какую-то роль в масонстве? В движении, то, что мы называем декабристов. Эти люди как-то... Есть данные вот об их... взглядах и... Ну, они были большинство, конечно люди верующие абсолютно, верующие, потому да? что, дети своего века. Там. Да. Это с одной стороны, но есть протестантизм, с одной стороны, западное такое... Есть. Вот почему о секулярности и влияние секулярного западного мира, революционных идей, по сути, атеистических, все-таки Наполеон и Французская революция, это, извините, это фактически антихристианство, одну Вандею только вспомнить. Понимаете, да, вы правы, но дело в том, что религиозная ситуация в России в начале 19 века, ситуация абсолютно уникальная. Потому что это ситуация такой абсолютной веротерпимости религиозной. Угу. Не было насаждения никакого православия. Были равны все конфессии. Это религиозная политика... Имперская. Нет, это не совсем имперская. Это религиозная политика, связанная с именем одного человека, министра духовных дел, князя Голицына. Ну да, тут да, известного очень человека и возглавлявшегося им библейского общества, в котором состояли и православные иерархи, и католический митрополит Сестринцевич, да, и протестантов там было очень много. Кого это не это же он императору сказал, зачем вы меня назначаете оберпрокурором, если я не верующий? Ну, он верующий был человек. Он верующий был человек. Он был вольтерьянец в юности, потом он... Это глубоко верующий человек. Только верующий, конечно, не в традиционном православном понимании. Его взгляды религиозные, это скорее был действительно протестантизм такой. Внутренняя церковь, общение с Богом, минуя вот эти структуры, да, церковные, собственно. Почему церковь на него потом вот, выступила против Голицына, была инициатором смещения Голицына со всех должностей. Вот именно из-за этого. Но, естественно, вот эта политика такого вольнодумства религиозного, она отражалась на всех, и на участниках тайных обществ тоже. И очень много было людей разных конфессий в этом движении. Да? Вот лидер общества Павел Иванович Пестель был протестантом, это известно. Вот, самый главный декабрист. И вот этот дух протестантизма, конечно, существовал в рамках этого движения очень сильно. Я хотел вернуться к Сергею Трубецкому с точки зрения его воспитания и семьи. Вот насколько это было традиционное дворянское воспитание, или были какие-то нюансы, которые потом... Нет, вполне традиционное, очень традиционное. Ему вначале нанимали гувернеров, потом он отправился... Ну, у него же мать рано умерла, поэтому было три... Мать умерла, отец женился второй раз. Вот, то есть у него там была мачеха. Потом он отправился учиться в Московский университет, как вы понимаете, одно из самых лучших учебных заведений в России того времени. И потом поступил в военную службу в гвардию. Все очень традиционно. Но он, может быть, приписан был с детства какому-то полку? Нет. Это практика приписок отменил Павел I. Отменил Павел I, и уже не было, что когда матушка была мною брюхатой. Меня записали в гвардию. Меня записали в гвардию, нет. Действительно, он был записан в Семеновский полк, где служил постепенно, по-моему, если мне не изменяет память, первый чин, который он там получил, это был подпрапорщик, а чин не офицерский. Лейб-гвардии Семеновский полк. Один из старейших полков в Российской императорской гвардии, второй по старшинству в российской армии. Полк был сформирован Петром I в конце 17 века из Потешных в селе Семеновское под Москвой. В 1820 году в Семеновском полку произошло выступление солдат против жестокого обращения командира полка с нижними чинами. Полк был расформирован, а зачинщики прогнаны сквозь строй и сосланы на каторгу. Семья Трубецкого, даром, что это потомки Гедемина, да, это была бедная семья, он был сын простого офицера гвардейского, да. Мама тоже у него была из семьи совершенно уникальной, да, потомки грузинских царей, да, вот эта династия Багратиони. Да, но они были небогаты по рамках того времени, И вот мы тут говорили о Московском университете. Конечно, это очень хорошее учебное заведение, дававшее замечательные познания в науках, но оно не котировалось. Как военное учебное заведение, как, вот, конечно. Среди высшей знати. Да. Да, что котировалось? Пажеский корпус. Но туда Трубецкого бы не взяли, потому что туда брали детей генералов. Папа его генералом не был. Кадетские корпуса, но вот почему-то решили не отдавать в кадетский корпус. Кадетские корпуса, оказалось, что для князя кадетский корпус. Да, может быть, для князя кадетский корпус все-таки, да, это хуже. Это вроде как. Вот. Но Московский университет – это такое заведение, понимаете, оно внесословное. Оно и задумывалось как внесословное демократическое учебное заведение. И там могли учиться и дворяне, и мещане, и кто угодно, да. Вот, поэтому знания-то, конечно, хорошие, но вот учеба в Московском университете не говорит о знатности рода и да о нет, каком-то нет. Том, что он получил какое-то элитарное, привилегированное образование. Вовсе нет. Нет, ну, достаточно обычное, потому что вот этих бедных дворян было много, и многие шли учиться. Кто-то выбирал между кадетским корпусом и Московским университетом, ну, так грубо говоря. Ну, тут еще есть один момент, да, что выпускники, например, Пажеского корпуса, да, это сразу же там в гвардии Пажеский подпоручики, да, или прапорщики, подпоручики, в зависимости от оценок. Выпускники кадетских корпусов, это сразу в армии прапорщики, подпоручики, да, а он, не окончив такого военного заведения, начинал с нижних чинов. А тем не менее в гвардии. Да, в гвардии, да. Потому что все-таки он Трубецкой, понимаете, тут разные... Да, но Трубецкой, казалось бы, Трубецкой князь, Волконский князь. Но Волконский, какое там было состояние огромное, огромное состояние. Да, Волконский богатейшая фамилия, конечно. Очень много, как бы сейчас сказали, недвижимости. Да, недвижимости. А вот у Трубецких, ну что, там было имение в Нижегородской губернии, и все, и больше ничего как-то вот. Маленькое имение. Да. Значит, придя, вот вы, ну, представляете себе, как было тяжело пробиваться и дослужиться до полковника. Он же дослужился до полковника, и пройдя вот этот путь, и действительно сражался, и был отмечен, и награжден, там достаточно серьезные награды были, а просто так их тогда тоже не давали, ордена. Война помогла, очень помогла война. И людям, которым посчастливилось, что называется, служить под началом командира, который своих подчиненных продвигал, те действительно выслуживали большие чины. Так бывало, тоже с командиром должно было повести. Не только подвиги куда-то там. Подвиги тоже, безусловно, но еще вот. Благодаря войне, конечно, он уже закончил войну капитаном, по-моему. Какие-то остались же воспоминания. Он же написал мемуары. Что он писал о своих Бородинской битве он не писал ничего. Потому что он служил в Семеновском полку, а мы знаем, что в Бородинской битве Семеновский полк стоял в резерве. И в боевых действиях не участвовал. Ну да, ему стыдно было писать. Нет, там ничего стыдного нет. Просто там нечего было вспоминать. Но есть воспоминания его однополчан, да, что резервы это замечательно, конечно, но там стреляли же ядра, да, французские. И на его глазах несколько офицеров были просто убиты, так и не успев вступить в дело. Да, вот просто ядро разорвалось. В 5 шагах от него. Вот. Но в этом не было ничего героического вот такого в нашем понимании. Да? В атаку он под Бородино не ходил, а просто вот стоял. Кстати говоря, вот князь Андрей История с полком князя Андрея, да, это история с Семеновским полком. Вот оно, да. Он же в Германии, он, по-моему, в Париж не вошел, он был ранен. В конце войны. То есть до Парижа он не дошел. Он был после Лейпцига отправлен на лечение, потому что под Лейпцигом он был ранен. Да, там серьезное Да, было ранение, и он долго лечился, и вот на этом его военная карьера закончилась. Но до Лейпцига все битвы вот этих заграничных походов, действительно, Семеновский полк очень активно воевал, и в составе полка он прошел вот эту войну. И существует, опять-таки, свидетельство современников о том, что он отличался необыкновенной храбростью. Например, он там, возглавляя роту Семеновскую, которой забыли дать эти патроны в ружье, да, с помощью штыковой атаки выбил полк французов из леса, например. Одно из таких его героических дел. Совершенно хладнокровно при этом себя вел и не боялся пуль, которые свистели там у него над головой. Вот тоже мемуары его однополчан. Люди это были достаточно смелые, где-то такие фаталисты, которые знали, что есть судьба, от которой не уйти. И тем не менее, после войны они возвращаются на службу, продолжают служить и начинают искать нового поприща. Да. Им становится тесно, скучно. Скучно и тесно, и отсюда вот такие заигрывания с масонством, потому что это что-то такое новое. Другое. Да. Даже не то, что новое. Масонство в России уже было с конца 18 века, но это середины, другое. Середины, так скажем. Да. Это другое. Это что-то, что отлично, скажем, от государства, отлично вот от этой жизни военной, сословной, структурной, в которой они находятся. И это, конечно, поначалу привлекало, но потом они вот разочаровались, потому что к реальной жизни это не имело никакого отношения, и стали искать какие-то другие формы самоорганизации, и появилась масса общественных организаций, далеко не только тайных. Вполне легальные были общественные организации. Ну вот, например, там то же самое библейское общество князя Голицына. Понятно, что это государственное, рука государства в этом была, но все равно это было не министерство, это было некое общество, созданное добровольное для каких-то определенных целей. И таких обществ действительно было очень много. Литературное общество. масса литературных обществ тоже создается. Это же там вольноэкономическое общество, расцветавшее. Да, вольноэкономическое общество появилось в конце 18 века, но в 19-м оно действительно, конечно, после войны получает новый какой-то толчок. И, да, ну, и к этому можно еще добавить, что после войны происходит такой всплеск среди русских офицеров, всплеск интереса к наукам, к военным наукам, к экономическим наукам. Образуется там так называемое общество военных людей, вот куда Трубецкой тоже входит. Это гвардейские офицеры организовывали библиотеку, изучали историю войны, писали, вот прошедшие пытались сами писать историю войны, да, собирались и вместе обсуждали там выходящие на Западе книги по эту тему, журнал выпускали. Они занимались политическими науками, приглашали профессоров читать им лекции, помимо тех учебных заведений, где эти профессора преподавали. Это вот тот срез общественной деятельности, о котором мы говорили, когда упоминали о русских журналах того времени, ну, где в частности, частично следы этого можно выявить. Да, военный журнал, уникальный журнал. Вот сейчас мы занимаемся его изучением. Да? Там не сотрудничал лично Трубецкой, но очень многие люди, будущие декабристы, и всех участников этого журнала прекрасно Трубецкой знал, он с ними обсуждал. Это просто он не писал, он не литератор. Да? У него не было литературных дарований, он сам это признавал. Ну, это и видно, собственно, по его мемуарам. Да, да. Вот, но то, что он входил в круг вот тех офицеров, которые вот запоем читали эти книги, обсуждали истории войн, учились у маститых профессоров, специально их приглашая на частные собрания, да, это факт. И вот Федор Глинка, один из друзей Трубецкого и тоже участник этого военного общества, потом написал вот стихи про эту эпоху послевоенную, когда забывшие драки носили офицеры фраки. То есть вот офицер снимает мундир, надевает фрак, идет учиться. Да, он не самый главный, да, ему предстоит овладеть науками. Чтобы стать Федор Глинка, один из самых главных поставщиков, скажем так, материалов для тогдашних журналов. Да, печатался да, везде. Да. Он, в отличие от Трубецкого, был правда писатель, правда литератор. Да, и да. очень много печатался во всех журналах. Да, да. Да. Да, множество свидетельств. Это опять-таки, это не декабристы инициировали, не те, кто, кого вот мы называем декабристами. Там начальник гвардейского корпуса, известный граф Милорадович, да, его начальник штаба господин Николай Сипягин, да, генерал-майор Сипягин, они первые, есть мемуары, они первые сняли мундир, одели фрак. Да, вот как свидетельство тому, что они учиться собираются. Хотя они уже заслуженные генералы, увешанные орденами. Карьера сделала. Да. Казалось бы, ничего им больше не надо. Ничего им больше не надо. Носи мундир и командовать два, да? Вот. Но совершенно уникальная послевоенная обстановка, общественное брожение, вот желание продвинуться, желание учиться, поиск форм для вот этого всего. Да, пока власть такой, позволяла. Да, импульс развития журналистики, общественных инициатив. Вот это вот все очень такое важная составляющая для формирования того же Трубецкого. Конечно, он весь в этом, он весь из этой эпохи. Это столичная, в общем, такая среда. Да. В общем, потому что армия же все-таки это вещь такая еще гарнизонная. Это гвардия. Надо, это вот сейчас, что мы говорим, это о гвардии. Да. Вот. Это надо все-таки подчеркнуть, что это Семеновский полк. Милорадович, Сипягин, это гвардейский корпус. Да. Вот другое прекрасное свидетельство эпохи, 17-й год, Денис Давыдов, да, «Песня старого гусара», любимое произведение. А что слышишь от любого Жемини, да Жемини, обводки не полслова, да? Почему Жемини? Потому что Жемини – председатель военного ученого вот этого общества. Жемини – знаменитый теоретик военный, да, друг всех гвардейских офицеров, преподающий им военные науки, и печатающиеся в этом военном журнале, и вообще в русских журналах той эпохи. И вот это то, что на слуху, и забыли проводку, да, забыли драки, забыли мундиры. Да, Денис учились. Давыдову было обидно. А Денис Давыдову обидно, он человек старый, немножко закалки. Я, кстати, часто эта любимая поговорка была барона Маннергейма, но я не знал контекста. Да, это 17-й год, это вот контекст. Да. Спасибо. Все изучают Жемини, а забыли проводку. Интересно. Личная жизнь? Личная жизнь, ну что личная жизнь? В личной жизни у него было, в отличие от, скажем так, многих других, все прекрасно. Однолюб он, такой, да. Он женился по любви. В 21-м? Нет, в 20-м. В 21-м, по-моему. Он женился в 1721 году в Париже, незадолго до возвращения из заграничного своего путешествия. Да. А он, будучи военным, путешествовал? Да, там же он по поранению, да, там как-то, да, у него, нет, опыта, ну, у него была. Там, понимаете, вот дело в том, что его темная биография, история. Биография, да. Трубецкого до конца непонятна. Там очень много белых пятен. И, в частности, одно из вот этих белых пятен, то вот его заграничное путешествие, которое продолжалось с 19 по 21 год. Так. В советское время точно он... посадили бы. За белое пятно. Да нет. При помощи за границей. Белое пятно в историографии. Нет, дело в том, что непонятно, был ли это отпуск, или была это какая-то командировка. Потому что... То, что понятно, что он не дезертировал, это да. Да. Но одни документы, вот сам он пишет в мемуарах, что я вот и спросил отпуск, и мне был дарован отпуск. Другие документы говорят, что это была некая командировка. Он пишет, что он был только исключительно во Франции. Есть документ, что он был в Англии. Ну, то есть тут вот непонятно, смотреть, да, тут очень сложно понять. Еще вот документы не все раскопаны. У него была возможность в 20-е годы побывать в Европе, посмотреть, почитать. Пообщаться, познакомиться. Да. Это были длительные поездки? Это была одна поездка, 2.5 года. Да, с 19 по 20. Он уехал в 19-й. 21-м вернулся. Вернулся, да. В 21-м. Да. Сошло в отпуске, поэтому и спросил, нет, что отпуск там бывает, понимался. По-другому, да? Нет, но отпуск по-другому понимался. Не как сейчас, 28 календарных дней. Да? А отпуск могли дать по ранению и длительный, и несколько лет, и для излечения. Это понятие было широкое. Да. И вот это тоже заграничная командировка, очень сильно этот отпуск-командировка, да, очень сильно на него повлияло, потому что он и присутствовал на заседаниях французского парламента, и читал книги, и встречался там с разными интересными людьми, политиками и так далее. И тоже всячески образовывался. А если возвращаться к личной жизни, то вот он женился на русской подданной, да, которая... Дочери французского эмигранта. Дочери французского эмигранта графа Лаваля, Ивана Лаваля. Который убежал от революции, он роялист был, из Франции. Да, да. И вот осел здесь, в России, состоял на русской службе, занимал разные должности. Последняя его должность была в Министерстве иностранных дел. Да, он был начальник департамента Министерства иностранных дел, очень крупный диплом. Да. Граф Лаваль, да. Конечно. Да, и вот Екатерина Ивановна. Французский роялист на службе русского. Но принял русское подданство, да. И МИДе, да. В МИДе, да. Он выпускал, тоже он деятель русской журналистики, выпускал журнал «Де Санкт-Петербург», да, вот санкт-петербургский журнал, да. Газета для дипломатов. Это, да, да, дипломатическая такая, дипломатическое периодическое издание. Деятельный. Да, очень деятельный. Да. Вот, и вот Екатерина Ивановна Трубецкая, да, которая стала избранницей, Лаваль. Да, рожденная Лаваль, она вот как раз принесла Трубецкому деньги в приданное. Угу. Потому что... Вот, граф Лаваль, да, был женат на... Там мать очень знаменитая, да. Скажем, Александра так, Григорьевна Лаваль. Александра Григорьевна Лаваль. В девичестве... Козицкая. Вот, да, вот в девичестве она Козицкая. Кстати, тоже тут все очень запутано. Там тоже история русской журналистики. Да, да, по женской линии у нее были предки, потомки купцов. А Козицкий — это как раз Григорий Васильевич Козицкий, знаменитый секретарь императрицы Екатерины и редактор журнала «Всякая всячина». Там все очень интересно. Но вот эти вот деньги купеческие от купцов Мясниковых, Твердыщевых, так называемых. Вот. Они, конечно, в этой семье были, и семья была богата. И, женившись, Трубецкой, конечно, она получила в приданное вот эти вот деньги. Но он женился еще раз, подчеркну, не на деньгах, а по любви. Это был очень счастливый брак, и его жена была такая вот... Ну, идеологически она тоже поддерживала своего мужа и стала собираться за ним в Сибирь еще до приговора. вот мы подходим к кульминационному событию. Он возвращается из-за границы, возвращается на службу, я так понимаю. Да. Он возвращается в полк при должности, и там уже звание как-то подходит, и он там полковник. Возвращается там интересно, возвращается он не совсем в полк. А, дело в том, что в 19-м году он вышел из строя, полка и стал из строевой службы и занял должность административную в главном штабе, старший адъютант главного штаба, так называемая вот была должность, ну, грубо говоря, чиновник главного штаба. Задача его была ревизия вот военных частей армейских. И сохранились даже в архиве отчеты о ревизии разных армейских частей, которые, ну, куда его посылало начальство. А пока он был за границей, произошла семеновская история. Знаменитая. И всех офицеров, бывших в семеновском полку, в строю отправили в армию. Да даже и не в строю, да, их всех... Адъютантов всех перевели в гвардию, там разная судьба потом была этих адъютантов, но вот единственный Трубецкой из всех, его перевели, но перевели не куда-нибудь, а в такой же полк, такой же привилегированный, как и Семеновский, в Преображенский. И когда он вернулся, он стал уже числиться в Преображенском полку. Он стал полковником Преображенского полка. С сохранением должности старшего адъютанта главного штаба. Уехав капитаном Семеновского полка, он вернулся полковником Преображенского полка. К вопросу о том, был ли это отпуск или что-то он делал за границей. Это было. Да, плюс ему получил дали орден. Да. По возвращению. Анна второй степени. Вот. Очень интересно. Но дальше все покрыто мраком. Мы не знаем, что там произошло. Что старший адъютант главного штаба делал? Он стал членом обществ вот в это время или уже когда вернулся в Россию? Вот когда первые какие-то... Да. Он был основатель первого тайного общества «Союз спасения». Это февраль 1816 года. То есть он уже был за границей. Он ветеран. Ветеран движения. Интересно. Да. Мастер, фактически. Да, он же там мастер, еще и... У него был титул мастер же... Мастер стула, да. Серьезная должность масонская была. Да. Вот. И он вернулся, конечно... Степень, точнее. Да, он вернулся, опять-таки, как член общества. Другое дело, что на момент 21 года в Петербурге практически не было никаких антиправительственных тайных организаций, потому что после Семеновской истории все это было закрыто, забыто, и как-то люди просто испугались. И ученые общества все закрылись, и Союз благоденствия перестал вот так явно существовать. И даже библейское общество притихло, потому что все очень боялись вот этой, испугались последствий Семеновской истории. Насторожились. Насторожились, да. И мы не знаем, чего дальше. Вот дальше опять не хватает источников. Если взять мемуары Трубецкого, то это мемуары такого, ну, политика, у которого некое есть такое пятно темное на совести, да, и он пытается вот всячески замазать и так вот написать, чтобы правду не сказать, да. И он пишет, что он, вот, вернувшись из-за границы, просто всю жизнь положил на то, чтобы воссоздать вот эту тайную организацию, которая, по его мнению, имела только вот цель помогать царю. И вот он прям вот решил вот, вот раз никто не помогает царю, и он один будет помогать дальше царю. Да, только царь его вот не понял. Да, царь как-то вот не захотел, чтобы ему помогали. Но даже если анализировать эти мемуары Трубецкого вот в том виде, в каком они есть, да, и несколько вариантов даже рукописи этих мемуаров есть, мы понимаем, что перед нами лидер некого заговора, некой конспирации, который на всех этапах был лидером. Человек, который вел за собой других людей. Один из вот центральных деятелей общественного движения в России начала XIX века. И опять-таки, если говорить о том феномене, который вот мы говорим, декабристы, да, то он определялся вот в течение вот всех 10 лет существования тайных обществ декабристского такого толка противостоянием двух лидеров, Трубецкого и Павла Ивановича Пестеля. И кроме того, что у них была общая цель там, ограничить самодержавие, там, вести конституционную монархию или республику и как-то вот, поменять политический быт России, у них была еще задача выяснить, кто главный. Уесть конкурента. Да, друг друга съесть. Вот. Да. И когда Трубецкой вернулся, а в Петербурге тайного общества, в общем, не было, он понял, что на юге, в Тульчине и там вот во второй армии, Павел Иванович Пестель сколотил такую боеспособную организацию, способную, в общем, взять власть, у которой корни уже с юга пошли в Петербург. И, конечно, ему стало тут обидно. Существует показание декабристов на следствии о том, что Трубецкой начал строить что-то в Петербурге не потому, что он так рвался помочь царю, а потому что он хотел несколько подвинуть вот Павла Ивановича Пестеля, потому что, не дай бог, придет революция, да, тут сразу станет вопрос, кто главнее. Ну, надо сказать, да. Нашлись у него союзники в Петербурге. У него быстро нашлись союзники, да, там Николай Иванович Тургенев, Никита Михайлович Муравьев. Там тоже очень разные судьбы. Каждый человек, безусловно, заслуживает отдельного разговора и отдельной передачи, и отдельного рассказа. Очень сильный, такие красивый характер. Но вот так... там, 23-му году, к 24-му году, что-то Трубецкому удалось такое создать. И когда в 24-м году приезжает Павел Иванович Пестель в Петербург, ему показывают, что организация у нас тоже есть. По мысли Пестеля, да, должна была быть создана единая некая организация, которая просто, ну, в какой-то момент должна была взять в России власть. Некое такое подобие политической партии. Единый. И средством к этому должен был стать военный переворот. Вот Сергей Петрович Трубецкой потом долго объяснял, что смысл его вот позднейшей деятельности был в том, чтобы этого никогда не случилось, чтобы царь-государь был здоров, дай бог ему здоровечко, да? Чтобы не было революции, чтобы там не появился новый Робеспьер, там, не было бы террора, удержать, не дай бог. Удержать Пестеля. Да. Да, и вот он делал все, чтобы вот удержать Пестеля и просто вот всех порвал на этом пути удержания Пестеля. Но, конечно, это такая система защиты, придуманная во время следствия. Потому что просто двум медведям в одной берлоге было, в общем, тесно. Даром, что один в Петербурге, другой на юге. Да. Но все равно это даром, берлога-то одна. Берлога все равно оказался одна. И вот приехавшему Пестелю с идеей объединения обществ было сказано, что он Робеспьер, диктатор, и нам тебя не надо, и объединения обществ не будет, и он, в общем, уехал ни с чем. И стал готовить отдельный заговор на юге, опираясь на своих союзников в Петербурге, помимо Трубецкого и вот его группы. Что значит слово «диктатор» в данном случае, упоминаемое по Трубецкому? Ну, военный диктатор, человек, который хочет узурпировать власть. Да, понимаем, и ради, буквально, и ради этого все и затеял. Да. И всех уговорил себе помочь, чтобы потом... Ну, здесь еще один момент. Да, Павел Иванович Пестель не скрывал, что он хочет быть диктатором. Это один из самых откровенных людей в русской революции. Он говорил, что после победы должна состояться диктатура. Я могу возглавить эту военную диктатуру. Военный переворот, значит, власть, основанная на штыках, значит, 10 лет диктатуры. Под эту диктатуру проводим реформы, а после 10-летней диктатуры мы уже принимаем там конституцию, парламент, и начинается царство демократии. Вот. Трубецкой не был так, конечно, откровенен. Вообще он был человек скрытный и замкнутый. Вот. Ну вот, когда Пестель с этим вышел предложением таким интересным, да, Трубецкой сказал, что он демократ вообще. По жизни. Да. И, соответственно, да, он этого не потерпит. Павла Ивановича Пестеля они из Петербурга изгнали. И он уехал. Уехал себе на юг. Но на этом господин Трубецкой не остановился. Нет, а то, что они ему ведь показали в Петербурге, да, реального ничего, ну, такая за этим деревня, не стояло. Конечно. Это некое, что сейчас называется потемкинскими деревнями. Они собрали там 10 человек, собрали 10 офицеров, человек, которые и... сказали, что они представляют всю гвардию, да, и не дойдят им дело с Пестелем. Мы... Нет, да. Да. Мы тут люди демократические, мы сейчас тут установим, да, республику, конституционную монархию, и совершенно нам... Мы обратимся к народу, нужно. Пусть народ выбирает и народ форму правления. Выберет, там, собственно, там, чего, да, ему надо. Вот а реального поможем, да, ничего, да, не стояло. А Павел Иванович Пестель очень удивлялся, потому что он не понимал, с помощью какого органа в ходе революции можно установить власть народа. Вот если идет революция, и везде нет власти, то как народ волю выскажет? Посредством вот как? Thank you. Слуцкой, опять-таки, на следствии показывал, что он уехал наблюдать за Пестелем и останавливать Пестеля. И смысл его вот этого отъезда в Киев состоял в том, что он хотел воспрепятствовать Пестелю провести революцию в России и убить царя, не дай бог. Ну вот, как правильно сказала Анастасия Геннадьевна, то, что он там реально делал, это видно прекрасно по документам, состояло вовсе не в том, что он там как бы старался не допустить революции, он старался ее ускорить, только под своим руководством. Да, и он сыграл на разногласиях вот в окружении ближайшем Пестеля. Он был очень тонким политиком. Он учился, опять-таки, на примерах Великой Французской революции, вот этих всех деятелей, да, там, того же Робеспьера, Д'Антона, там, кто кого на гильотину раньше отправит, да. Вот. И он сумел настроить против Пестеля его ближайшего сторонника, вот Сергея Муравьева-Апостола, знаменитого тоже декабриста, казненного потом. И они вместе составили план, направленный против, с одной стороны, против самодержавия, с другой стороны, против Пестеля. Потому что революцию, да, революцию, которую они планировали сделать, они хотели сделать, изолировав Пестеля и верных ему людей, и верных Пестелю, верные Пестелю войска. Пестель тоже был не мальчик, да, под его контролем находился главнокомандующий 2-й армии граф Витгенштейн. Он был тот его... самый. Да, тот да, сам, да, он был наколенным адъютантом Витгенштейна. Петров, да, да, да, да, да, да. Он прикрывал Петербург. Очень влиятельный человек Пестель. Его там дружбы заискивали командиры корпусов, и он поэтому не зря рассчитывал, что в нужный момент он сможет двинуть войска на Петербург, да. В этом была здравая мысль. Меня мучает потому, что, вопрос, да. Почему Трубецкого не казнили? Ну, я могу сразу ответить очень просто, потому что второй вопрос будет. Потому что он князь Гедеминович, да, таких людей тоже как бы вешать было очень не надо. Но, да, опять-таки. Кровь плод, не позволяла, да. Да, плод наших размышлений. Царь до последнего момента колебался, вешать его или нет. Да. И решение о том, что он не будет казнен, было принято буквально за 2 недели до казни, там, за неделю до казни. Только даже за 2 недели. Существует список. Да, да. Царь сделал список. Список, значит, 3 колонки. Члены Северного общества, члены Южного общества и члены общества Соединенных Славян. По ранжиру. Значит, соответственно, по степени вины. По степени вины. Да. От главных к неглавным. И вот в этом списке, опубликованном 1 июня 26 года, в газетах, первый стоит Трубецкой, второй Рылеев. Да. И там в Южном это... обществе первый Пестель, второй Муравьев-Апостол. В Северном обществе первый Трубецкой, второй Рылеев. Да. Он должен потом будет вторым номером после Пестеля поменялись. Пойти на виселицу. Да. Почему за убийство Милорадовича повесили Каховского, а не Ободенского? Ну тот же да, самый тот вариант, же самый вариант. Потому что кто стрелял по генерал-губернатору, мы не знаем точно. Стреляли а Оболенский колол его штыком, да. Это видели все, он сам да. это признал. А смертельный удар штыком нанес Оболенский, князь Оболенский, но он Рюрикович. Поэтому лучше вот все-таки взять Каховского, а Каховский который никто, никто, да. У которого ни родственников, да, вообще никого нет. И вот, да. Вот поэтому есть, его очень и так. Не повесили. У меня был заготовлен вопрос, потому что все, что мы рассказываем, свидетельствует о неком каком-то вот втором дне. Что все не так просто, а что существует там да, а может быть и 3. То есть в контексте внезапной смерти императора, ведь никто же не знал, что в Таганроге это случится. Поэтому складывается такое впечатление, что вот эта вот деятельность Трубецкого, ну... Может быть, это, так сказать, навеяно поздними криминологическими всякими историями и там шпионскими всякими страстями, но тем не менее складывалось впечатление, что его деятельность была весьма прагматична и, возможно, носила охранную функцию. То есть, чтобы бороться, нужно возглавить. Или это такое смелое предположение? Я в контексте, да, если не знать, что в Таганроге случится. и император внезапно уйдет, и будет вот этот как бы кризис такой. А кризис, да, который... Кто же знал, что будет этот кризис? Кто это не чем знал? Они планировали, да. Явно раньше, явно, потому что планировалось все позже. Да, значит, я вам скажу, что, конечно, Трубецкой не был провокатором. Вот провокатор, как такая полицейская профессия, да, агент-провокатер, это некоторое, ну, более позднее явление. Чуть-чуть позже, в 30-е и 40-е годы, вот такие вот люди появятся. Пока их не было. Но Трубецкой очень любил вот все такие сюжеты, связанные с тайной полицией. Как их и Пестель любил, как и многие другие декабристы. Потому что, опять-таки, французский опыт, да, опыт там тайной полиции Фуше, опыт там комитета общей безопасности полицейского, да, комитета, говорил о том, что без полиции, без полицейских функций, без контроля не сможет существовать ни одна проправительственная организация, антиправительственная организация. А его собственный опыт по его должности? Да, да. Значит, он в тайном обществе, в Союзе благоденствия, так называемый блюститель. Кто такой блюститель Союза благоденствия? Человек, который надзирает за действиями остальных членов, к которому сходится донесение о том, кто как себя ведет из членов Союза. И он уже принимает решение дальше в рамках вот своей компетенции. Конечно, это полицейские функции. Функции его служебные в главном штабе. Он надзирает за армейскими частями, подразделениями, их командирами. Полицейские функции, конечно. Мы не будем говорить о том, как он вел себя там дальше, на ссылки, потом мемары. Единственное, что вопрос у меня, то, что вы сейчас сказали, он сотрудничал со следствием? И да, как он, понимать он в то время вот этот факт? Да. Он сразу... То, что он вел свою линию, то мы... Абсолютно точно. Он сразу на следствии принял покаянный тон. Сразу, да, я виноват, но я хотел как лучше. Он вот это рассказывал, что он хотел всегда только предотвратить зловредное влияние Пестеля, хотел предотвратить кровь, хотел предотвратить цареубийство. И, в общем, да, он виноват в том, что он участвовал в тайном обществе, вел какие-то разговоры против монархии, но он с благой целью там находился. И постоянные вот эти вот его покаяния, оно, видимо, тоже какую-то роль сыграло. В тех условиях сотрудничество со следствием, да, это было нормой практически для всех заговорщиков. И среди тех, кто сотрудничал со следствием, вот Трубецкой, на мой взгляд, сотрудничал меньше всего. Потому что он не рассказал ни о своих реальных планах, да, он не сдал своих близких друзей, с которыми он строил этот заговор на юге. И которые некоторые сбежали? Да нет, они как бы не сбежали. Ну вот он не назвал имени Щербатова, например, своего начальника, покровителя. И путем очень сложных выяснений эта фамилия вот всплывает сегодня, да, он, конечно, называл фамилии тех, кто, в общем, был... Отпираться было бы глупо, да. Да, ну как отпираться, если он избран диктатором, огромное количество показаний, он не явился. А документы остались, да, вот от этих заседаний, следствий? Конечно, это опубликовано. Я имею в виду не следствие, а когда они избирали его диктатором, это было устное... Это показания следствия, это показания. Они все показали на следствии, да, что понятно. Он был избран диктатором, да. Хотя он признавал, а с другой стороны он говорил, ну какой же я диктатор, диктатор тот, которого, да, все слушают, какой же диктатор, а тут они чего-то без меня там решали, какой же я диктатор. Ну, в общем, он вилял. При этом тон абсолютно покаянный. Это было такое вождение следствия за нос. Тоже, опять-таки, политический и дипломатический талант. Спасибо вам. Спасибо. С вами, уважаемые зрители, мы надеемся встретиться ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.